пятом. В смысле, в пятом во взаимодействии они. Неужто забыл? Сам ведь в свое время его выдумал. Когда-то, сочиняя фантастические миры, Казаков ввел это понятие для силы, порождающей магию. А что, вполне может быть и так, согласился он. Вот, скажем, внутренности ЭВМ, старые еще, советских времен, на микросхемах и лампах, они должны были бы казаться тому же Леонардо или, скажем, Кулибину, полнейшей бессмыслицей. Как и нам вот эта хреновина. А пока ясно одно, лоцман, который ее изготовил, пытался создать новый источник с невиданными еще свойствами. И вовсе он не потерпел неудачу, просто не довел дело до конца. Что-то ему то ли помешало, то ли чего-то не хватало. И чего же? Он развел руками. Пока не ясно. Кстати, на бумагах этих тоже имеются наколки в виде созвездий. И он показал на стопку листов, лежащих на столе. Их мы всего час назад, как извлекли из двойной стенки макета, того самого, который Казаков пытался вскрыть при помощи болгарки. Здесь, в домике смотрителя маяка, мы обошлись без столь радикальных методов, отыскав хитро запрятанным запорные штифты. Когда я по очереди утопил их отверткой, дзинь-дзинь, провернуть до характерного щелчка, внешняя стенка с легким скрипом откинулась на пружинах вбок, открывая нашим взором содержимое тайника, не толстую пачку пожелтевших от старости листов бумаги. «Думаешь, это и есть недостающая часть шифра?» – осведомился я. Казаков пожал плечами. «Понятия не имею. Будем разбираться. Мне бы только до записей добраться, которые в Зурбагане остались, а то по памяти много ли я восстановлю. Мы же не думали, что тут застрянем, вот я и не стал брать их с собой». Я усмехнулся. «Выкрутился-таки. Сказал бы прямо, что торопишься к своей ненаглядной Вере Павловне». К моему удивлению, возражать он не стал. «Ну да, и это тоже. Ты, небось, по своей сахарной вдовушке тоже, небось, соскучился?» Я кивнул. «Есть такое дело. А сейчас, давай-ка запакуем всю эту тряхомудию понадежнее и спрячем». Петр с сомнением обозрел разложенные на столе снятые колесики, рычаги и прочие детальки вовсе уж непонятного назначения. «Может, лучше обратно все это прикрутить, как было?» «Не лучше. Во-первых, провозимся до утра, и не факт еще, что все на свои места поставим, как было, то есть. А во-вторых, ради чего корячиться-то? Потом все равно придется разбирать, если, конечно, хотим понять, как устроена эта королевская печать и каким ее концом удобнее колоть орехи. Я у тебя на складе, том, что в гроте, видел крепкий дубовый ящик из-под оборудования и пару мешков с опилками, вот в него все и сложим, а опилками пересыплем, и каждую шестеренку в бумажку завернем, и в опись внесем, а я ее потом собственноручно на внутреннюю сторону крышки приклею, потому как порядок должен быть. Я что, спорю? Согласился Казаков. Конечно, надо завернуть. А ребята, помощники мои, которые на маяке без меня останутся, за ящиком присмотрят, особо их предупрежу. Я сощурился. А что внутри, скажешь? Зачем? Умножая знания, умножаешь печали, помню. Только уж извини, но ящик я гвоздями заколочу, а для верности еще и запечатаю. И продемонстрировал массивный перстень с печаткой, обязательный аксессуар лоцмана. Подобно мастеру Валу и другим коллегам, я носил его на шее, на крепком капроновом шнурке. Не то, чтобы я твоим помощникам не доверяю, но так будет спокойнее. Согласен. 3. Это что, подводная лодка? Недоуменно спросил Роман. Такого он точно не ожидал увидеть в этом мире конных экипажей, кринолинов и забавных колесных пароходиков. Вот уж не думал, что у вас их умеют строить. Почти, отозвалась Бзирта. Между прочим, мог бы проявить галантность и подать руку. Роман, бормоча что-то извинительное, выскочил на мостовую и, обежав коляску, помог спутнице сойти. Она одернула китель, поправила выбившие из-под фуражки локон и пошла вдоль пирса, где шагах в 50 от того места, где остановилась коляска, находилась цель их поездки. «Корабль, кажется», — припомнил Роман, Дзирта давеча назвала его «Суар», и в самом деле напоминал субмарину, причем весьма необычную. Длинный темно-серый веретенообразный корпус с заостренными, плавно уходящими в воду оконечностями наводил на мысль не о советских щуках или печально знаменитых тип 7 нацистской Германии, а, скорее, о современных атомных ракетоносцах, а то и вовсе о подводном корабле капитана Немо. Палуба была покатой, выступающий над волнами подобно спине гигантского морского млекопитающего. Сверху ее украшала низкая бочкообразная надстройка, за которой прямо из палубы торчала высокая дымовая труба. Воздух над ее срезом едва заметно дрожал, котлы топились еле-еле, как говаривал Врунгель, постояночному. На воде возле странного уродца теснились шлюпки и попыхивал медной трубой маленький, выкрашенный в ярко-белый цвет, паровой катер. На фоне серого, угрюмого корпуса он смотрелся детской игрушкой, изящным сувениром, моделькой с каминной полки. «Так вот, о Суане», — сказала девушка, подхватывая Романа под локоть. Его создатель, между прочим, известный и наш кораблестроитель, действительно собирался сначала строить подводную лодку. Но двигателей, вроде тех, что используют у вас, ни электрических, ни дизельных, ни турбинных, у него не было. Так что, помучившись некоторое время с паровыми машинами, он пошел на компромисс, сделал свое детище не подводным, а как бы полуподводным. По сигналу командира, механики отдраивают вентили и затапливают балластные цистерны. В результате корпус корабля почти полностью уходит под воду, оставляя снаружи только надстройки и трубу, и уже в таком виде вступает в бой. В бой, Роман с сомнением оглядел судно. А чем они воюют-то? Ни пушек, ни хотя бы картечниц, как на твоем латре я что-то не вижу. Картечницы есть, две штуки, на мостиках, только сейчас они зачехлены. Но это так, вспомогательное, контрабандистов гонять, все же Суран корабль береговой охраны. Главное, их оружие скрыто под водой. Торпедные аппараты, кивнул Роман. Я же говорю, подводная лодка только ныряет не целиком. Не угадал, дорогой. Главное оружие их, таран, кованый стальной бивень длиной в 10 футов. Собственно, их два, на носовой оконечности и кормовой, так что Суран может атаковать неприятеля еще и задним ходом. А выпуклая палуба обшита листами брони, которая далеко не всякому снаряду по зубам. К тому же ему сперва придется пронизать слой воды, что изрядно уменьшит его пробивную силу, да и угол встречи с броней будет такой, что дело, скорее всего, закончится рикошетом. Из-за тарана и брони Суаны относят к типу броненосных таранов. Они подошли к краю пирса, так, что стали видны длинные ряды заклепок, которыми крепились выпуклые броневые листы. «Таран, говоришь?» Роман наклонился, стараясь разглядеть сквозь слой воды стальной бивень. Честно говоря, звучит как-то уж слишком архаично. Его хоть раз в бою применяли, только на учениях. У нас уже очень давно не случалось войн, тем более, на море. А против всякой мелочи вроде контрабандистов и браконьеров, которые шалят на здешних устричных банках, такое радикальное средство ни к чему, их скорлупки таран надвое развалит. Роман представил, что должны чувствовать люди на утлой скорлупке, в которую на полном ходу врезается такой вот бивень. Картина получалась безрадостная. Ладно, успеешь еще налюбоваться. Дзирта потянула его за рукав. Пойдем, не видишь, нас ждут. Она показала на офицера, стоящего на палубе возле сходней. Тот, заметив ее взгляд, взял под козырек. Только очень тебя прошу, девушка понизила голос. Ни на шаг от меня не отходи, и лучше помалкивай. А главное, и думать забудь о своих журналистских привычках, а то знаю я тебя. Моряки валом бы народ серьезный, шуток не понимают, вытаскивай тебя потом из неприятностей. Кают-компания Суана показалась Роману даже теснее, чем на квадранте, и куда менее уютной. Виной тому была наклонная стена, повторяющая внешний изгиб брони, и подволок, такой низкий, что он не раз задевал, раз цеплялся макушкой за проложенные по нему трубы. Небольшие, в бронзовой окантовке иллюминаторы, снаружи, объяснила Дзирта, их задраивают броневыми крышками, пропускали совсем мало света, и солнечные лучи смешивались с тускловатым светом электрических лампочек в решетчатых проволочных плафонах. В кают-компанию их проводил командир Суана, и он же представил по очереди офицерам корабля. Роман наблюдал, как Дзирта обменивается с каждым любезностями, отхлебывая из высокого серебряного с чернью бокала вино, крепкое, почти портвейн, густо-вишневого цвета с сильным миндальным привкусом, как у популярного некогда ликера Маритта. Разговор тем временем зашел о музыке. Кто-то сказал, что хорошо бы сходить за валиками к фонографу. Этот агрегат, громоздкий, в деревянном с бронзовыми уголками ящике занимал весь угол кают-компании, и Дзирта, улучив момент, подошла к Роману, устроившемуся возле распахнутого по случаю жары иллюминатора. «Видел того мичмана, что говорил о фонографе?» — спросила она. «Мы с ним были в одной группе на последнем курсе морского лицея. После выпуска он куда-то пропал, Никто не знал, куда именно. Оказывается, обосновался здесь, в Аламбо, да еще и в их флоте служит. Любопытно, весьма любопытно. И что же тут такого любопытного? Спросил Роман. Он тоже обратил внимание на мичмана-меломана, из-за чересчур пристальных взглядов, которые тот бросал на его спутницу. Дело в том, что он, договорить она не успела. Старший офицер, личность весьма шумная, провозгласил тост за наших гостей из Зурбагана. И девушка, шепнув, ладно, потом расскажу, вернулась к исполнению своих представительских обязанностей. Роман вслед за остальными сделал глоток вина, проводил взглядом мичмана, заторопившегося к выходу, выждал несколько секунд, и вслед за ним покинул кают-компанию. Объяснение, на случай, если кто-то поинтересуется, было у него готово. Почувствовал себя дурно от жары и духоты, и решил выйти на палубу и подышать свежим воздухом, но этого и не потребовалось. В коротком коридорчике, ведущем к трапу, никого не было. Насвистывая легкомысленный мотивчик, он поднялся по крутым ступенькам наверх, как раз вовремя, чтобы увидеть, как захлопнулась за мичманом дверь в надстройке. Роман облокотился на леер, краем глаза наблюдая за интересующей его дверью. Секунды текли медленно, словно тягучая, вязкая смола. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге показался мичман с коробкой под мышкой, и торопливо спустился по трапу вниз. Молодой человек досчитал до 10, несколько секунд оглянулся, на палубе пусто, между ним и часовым у сходни висит на шлюпбалках вельбот, и подошел к двери, открыл ее, осторожно, чтобы не скрипнуть невзначай петлями, и скользнул внутрь. Каюта оказалась крошечной, узкая, с высоким бортиком койка вдоль одной из стен, книжная полка и висящий на крючке парадный офицерский китель на другой, письменный стол под иллюминатором и еще один, круглый, на манер журнального, неуместный в такой тесноте. На письменном столе лежат бумаги, один из ящиков выдвинут, видимо, хозяин каюты так спешил принести затребованные сослуживцами музыкальные валики, что не удосужился навести за собой порядок, или, рассчитывает, что это сделает кто-то другой, вестовой или денщик, как у них тут это называется. В любом случае, надо поторапливаться, если он хочет и подруге угодить, и не попасться при этом с поличным. Роман запер дверь на задвижку, разложил, стараясь не приближаться к иллюминатору, бумаги на круглом столике и потянул из кармана смартфон. «Вот что я тебе говорила, а, кого предупреждала?» Дзирта, раскрасневшаяся, встрепанная, стояла на кровати на коленях, уперев кулачки в бока. Роман же лежал рядом и любовался открывшимся зрелищем. Из всей одежды на ней были только два предмета: браслет, составленный из тонких звеньев белого золота с вкраплениями жемчужин, и черные, в крупную сетку, чулки, подарок Романа, доставленный по его заказу с земли Врунгелем. «Это же дурное везение, что никто тебя не увидел, а увидели бы, заперли в карцере, как мне тебя потом вызволять? И позор-то какой!» Позор, спутник капитана Зурбаганского флота изловлен при попытке кражи из каюты офицера береговой охраны Аламбо. После посещения Суэна они прогулялись по прибрежному бульвару и вернулись в гостиницу. Там Дзирта сменила мундир на более подобающий ее полу наряд. Они поужинали в гостиничном ресторане, немного потанцевали под звуки оркестра, исполняющего композицию, напомнившую Роману ритмы новоорлеанского блюза, и только в номере, на постели, он решился предъявить подруге результаты своего набега. «Да ладно тебе!» Роман приподнялся на локте и протянул руку к груди подруги. Увы, попытка перевести разговор в иную плоскость, немедленно пресеченная шлепком ладошки и гневным фырканьем. Обычная журналистская работа. «Признайся, тебе же до смерти хотелось выяснить, что этот тип там делал, вот я и исполнил хаем твое невысказанное желание. Скажешь, зря, а что до кражи? Так я в каюте пальцем ничего не тронул, все напоследок разложил по местам. Никто ничего не заметит, зуб даю. Этот твой ужасный жаргон». Она наморщила носик, отчего сделалось еще привлекательнее. «Ну хорошо, ну ладно, это действительно интересно. Только давай договоримся, больше ты ничего подобного не предпримешь, во всяком случае, не предупредив сперва меня. А что, в Аламбо есть еще один беглый зурбаганский гардемарин». Ладонь Романа подкралась таки к вожделенной цели, и теперь его пальцы ласкали нежную, цвета топленых сливок, кожу, подбираясь к вишенке соска. «Ну не сердись, обещаю, больше не повторится. Лучше расскажи, чего там такого интересного, а то у меня не было особо времени читать». Времени у него не было. Дзирта снова фыркнула, Однако ладонь его отбрасывать не стала. Письмо, личное, адресовано невесте. В общем, ничего интересного, кроме, пожалуй, одного момента. Он пишет, словно прощается, будто собирается идти на смерть. Рука Романа перекочевала с груди девушки на плечо. Ну всякое бывает, он же, как я понимаю, военный моряк. То-то, что военный. Я бы поняла, если бы писал разведчик фарватеров. Есть у нас такие, отчаянные сорвиголовы, которые кидаются, очертя голову по координатам заброшенных маяков, а то и вовсе без них, наугад, надеясь открыть новые, изобильные миры. Но военный-то моряк, что ему может угрожать здесь, в мирном Аламбо? Кровавая стычка с контрабандистами, схватка насмерть с браконьерами, обчищающими устричные садки? Роман задумался. Ты, помнится, упоминала, что у них вражда с Гертоном. Да какая там вражда? Дзирта тряхнула головой, отчего волосы ее рассыпались по плечам. Так, давняя неприязнь, полузабытая уже, полсотни лет, как не выливающаяся ни во что серьезнее тарифных распри и таможенных склок. А тут, словно ему завтра в сражение, такое, в котором все шансы сложить голову. Энда тут есть о чем подумать, согласился Роман. А кроме письма, схема гавани Зурбагана. Дзирта спрыгнула с постели, взяла со столика сложенный в несколько раз лист и развернула его перед любовником. «Видишь этот крестик у прохода в Брикватере? Это место стоянки Хассавера, броненосца, флагмана флотилии маяка». Роман наклонился к карте. «Ну да, припоминаю, мы как раз мимо проходили, на лодке, когда я удирал с парохода. Ну так и что с того, броненосец там все время стоит, никакого секрета в этом нет. И вот еще, смотри». Девичий пальчик, нежный, розовый, с тщательно ухоженным перламутровым ноготком, уперся в две колонки цифр на полях карты. Что это? Какой-то код, почти. Это толщины броневого пояса Хассавера, в мидиле, на носовой и кормовой оконечностях. Во втором столбце, глубины с наружной стороны брикватера. Вот здесь, здесь и здесь. Перламутровый ноготок сместился с цифр и теперь скользил по самой карте, приближаясь к крестику, отмечающему место стоянки броненосца. А как? Роман резко выпрямился. Это что же, секретные данные? Девушка пожала плечами. То-то, что нет, ни в толщине брони, ни в глубинах никакой тайны нет, как, впрочем, и в месте стоянки Хассавера, но вот зачем моему бывшему однокашнику понадобилось указывать их на этой карте? Погоди. Роман прогнал прочь мысли о прелестях собеседницы. Теперь все его внимание было приковано к схеме. Если подключить логику, именно эти цифры могут понадобиться тому, кто захочет подойти к броненосцу, укрываясь за молом брикватера. То есть с палубы-то его заметит, а вот со стороны внутреннего рейда, вряд ли. Особенно, если силуэт достаточно низкий. К примеру, как у Суэна. Дзирта ахнула, вскинув сжатые кулачки к щекам. То есть... Ты хочешь сказать, что они, именно, а данные по толщине броневого пояса, а ты что, сама не видишь? Из открытого окна долетел пушечный выстрел. Дзирта вскочила и, накинув прозрачный соблазнительно короткий пеньюар, кинулась к окну, распахнутому, по случаю ночной жары, настежь. Суан выходит из гавани, крикнула она, батарея с оконечности мыса салютует им. Она развернулась к Роману, и он на миг залюбовался ее силуэтом, соблазнительно подсвеченным луной сквозь прозрачную ткань. Чего замер? Одевайся скорее, спускайся, ищи экипаж. Если не выйти как можно скорее в море, мы их потом ни за что не найдем. 4. Мессир Дворкель принял гостей в своей лаборатории, куда нас проводила моя старая знакомая, то ли консьержка, то ли экономка старого гнома. На этот раз она обошлась без расспросов, только поджала губы в знак недовольства, ходят тут всякие, занятых людей от дел отрывают, и посторонилась, пропуская нас на лестницу. На этот раз на голове у него вместо гномьего колпака была нахлобучена какая-то невнятная шляпа с крошечными измятыми полями и бронзовыми пряжками на тулье. В отличие от прежнего головного убора, шляпа прикрывала одну только макушку, выставляя на обозрение полупрозрачные, заостренные, необычайно длинные уши. Казаков, увидев это, подавился смешком и толкнул меня в бок локтем. «Может, он того эльф?» – прошептал он. «Ну, эльф-домовик, как в Гарри Поттере. Ты глянь только, вылитый же Добби. Не можешь без шуточек дурацких?» Так же, шепотом ответил я. Забыл, зачем мы здесь, а про себя признал, что Петр прав. Уши мессира Дворкеля были разительно похожи на аналогичные части тела упомянутого кинематографического персонажа. Это был уже четвертый мой визит к старому гному, и, как и предыдущие два, он был связан с источником, а точнее, с пачкой листов, полученных нами от Террия сразу после прибытия в Зурбаган. Парень не терял времени даром, по его приказу трое фитильщиков залезли в дом к гардемарину-заговорщику, и пока двое стояли на стреме, один у входной двери, другой снаружи, спрятавшись в тени крыльца, третий старательно скопировал те самые бумаги, вернее сказать, перерисовал, поскольку текста на них был самый минимум, а большую часть листов занимали рисунки, изображающие зубчатые колеса, панели и лимбы, сплошь покрытые загадочными символами. Мне понадобился один единственный взгляд, чтобы уловить их несомненное сходство с бронзовой начинкой выпотрошенного нами макета источника. Оставался сущий пустяк, выяснить, зачем они понадобились заговорщикам. Проще всего было, конечно, обратиться за разъяснениями к их владельцу, предварительно приведя его в состояние, пригодное для допроса. Но, увы, бывший гардемарин два дня назад покинул Зурбаган, и Терри, как ни старался, так и не смог выяснить, куда именно он направился. И единственным известным нам человеком, знающим хоть что-нибудь, и, подозреваю, не так уж мало, об источниках был мастер Дваркель, хозяин алхимической, а может алфизической, или вовсе мага-стимпанковой, лаборатории на втором этаже особняка, расположенного на улице Пересмешника. Туда мы и направились после недолгих размышлений. Старый гном ничуть не удивился нашему визиту, выслушал мои довольно-таки объяснения, сгреб листки с рисунками и, кивнув на пару глубоких кресел у камина, предложил подождать. И вот теперь сидели перед очагом, потягивали принесенные экономкой, или все-таки консьержкой, кофе с коньяком. Казаков, не отрываясь, смотрел на огонь, почесывая за ухом устроившегося у него на коленях большого черного кота. Тот урчал, словно внутри у него работал маленький неутомимый моторчик. А я косился на хозяина лаборатории, который, устроившись за столом возле окошка, уже полчаса скреб крючковатым носом по бумаге, время от времени озадаченно крякая и невнятно что-то бормоча. А ведь я был уверен, юноша, что вы ко мне еще придете. Слишком много я рассказал вам в прошлый раз, чтобы вы просто так взяли и пропали. Петр вздрогнул от неожиданности. Кот, успевший пригреться и задремать, открыл желтые глазищи, посмотрел на него с осуждением и неслышно спрыгнул на пол. Я поставил чашку на поднос и покачал головой. «Вы правы, как всегда, мессир», — ответил я. «В особенности, если учесть, сколько осталось недосказанным. И что же вы хотите узнать на этот раз? Эти схемы как-то связаны с источником, насколько я понимаю», — он усмехнулся в бороду. «Полагаю, вы и сам знаете ответ. Хотелось бы подробностей, если вы не против. А мне хотелось бы узнать, откуда это у вас? Что ж, не вижу причин отказывать». Я в нескольких словах описал историю с гардемаринами-заговорщиками. А Террие, разумеется, не упомянул ни единым словом. «Вот значит как». Гном поскреб кончик крючковатого носа. «Вот значит, что они задумали. Они, это кто? Те, кому эти сопляки должны были передать бумаги. Серьезные, очень серьезные и очень опасные люди, уж можете мне поверить. Перед вами, юноша», — он ткнул пальцем в стопку листов со схемами, — «настроечные коды источника. Пользуясь ими, можно задавать, так бы это сказать, разный порядок, разные установки задачи, нет, не совсем то, разные режимы», — подсказал Петр. Дваркель кивнул. «Да, вот именно, разные режимы работы источника. Один, вот этот», — он пододвинул верхний листок, — «позволит заблокировать все входящие фарватеры. Другой, наоборот, не даст открыть фарватеры, ведущие из Зурбагана. Уверен, найдется и более опасный вариант, если его установить, судно, идущее на свет маяка, вместо фарватера попадет прямиком в Мальстрём». Я вздрогнул, представив потрясение моряков, перед которыми вместо привычной трубы вихревого тоннеля внезапно открылась колоссальная, размером во все мироздание, воронка, из которой нет и не может быть возврата. «А вы что же, видели, как это делается? Или сами пробовали менять режимы?» Дваркель испытующе посмотрел на меня. «Это не тот вопрос, который нужно сейчас задавать. С вас, молодые люди, будет пока довольно того, что я уже сказал. Но все же», — заговорил я, но Дваркель замотал головой, отчего его шляпа съехала на бок и смешно повисла на одном ухе. «Я что-то неясно сказал? Имейте уважение к старому, очень старому человеку. Идите, куда вам там надо, а я устал, хочу выпить подогретого вина и лечь, наконец, в постель. Уж сколько сотен лет прошло, а меня никак не могут оставить в покое. Не помню, как мы оказались на мостовой. Дверь особняка со скрипом захлопнулась. Я потоптался перед палисадником, не слишком хорошо осознавая, что происходит. Поднял голову, окошко на втором этаже особняка светилось изнутри тускло-оранжевым каминным пламенем. Я представил, как старый гром кряхтя, склоняется к каминной решетке, ставит на огонь медную пузатую кастрюльку с красным гортонским, добавляет раскрошенную трубочку корицы, несколько высушенных бутонов гвоздику, кидает 2-3 зернышка черного перца или ждет, провалившись в кресло, пока консьержка, нет, наверное, все-таки экономка, готовит для него глинтвейн. «Ну что, пошли?» – спросил Петр. В руках он держал листы со схемами, свернутые в трубочку. Я помотал головой, отгоняя видение, оставившее после себя на языке терпкий вкус вина с пряностями, и зашагал вслед за ним, вниз по переулку пересмешника. Коляска сворачивала за угол, когда Казаков гулко хлопнул себя по лбу. Вспомнил, свербело ведь все это время, но никак не давалось. А теперь, вспомнил, ты о чем, не понял я. Да броненосцы, который нам покойник Гивс показывал. В смысле, не сам корабль, а рисунок. Генерал Фельбанк, он самый. Я все гадал, откуда мне знакомо это имя. А сейчас, вспомнил. Ну и кто это такой? Терпение. Петр непреклонно выдвинул вперед челюсть. Вот приедем, все изложу, во всех подробностях. Я хмыкнул. Глумишься, моментом наслаждаешься, можно подумать, ты сам упустил бы такой случай. Да и что ехать-то осталось всего ничего, полквартала. Сам он, однако, терпение проявлять не стал. Экипаж не успел остановиться, как Петр соскочил на мостовую и чуть ли не бегом припустился к дому. Вот что тщеславие с людьми делает, усмехнулся я про себя, расплачиваясь с извозчиком. 60 за спиной, а скачет, как молодой. Когда я вошел в гостиную, Казаков уже шарил по книжным полкам. Разуться или хотя бы снять плащ-пыльник он не удосужился. Я оставил свой плащ в прихожей, сменил башмаки на войлочные туфли, взял в буфете графин с портвейном и сел к столу. Ты не помнишь, где у нас Грина? 4-томник, который ты из Москвы привез. Так он в другом шкафу, на нижней полке. Сам ставил, неужели забыл? Точно. Он распахнул застекленные дверцы, присел на корточки и вытащил серый с бело-красными буквами на обложке томик и зашелестел страницами. Ага, вот, слушай. Он встал, повернулся ко мне и начал читать, громко, слегка нараспев. Хорошо, медленно сказал Бик, подумаем обо всем этом. Он закурил трубку. Надо отдать справедливость Фельбанку. Он знает, что делает. Утром Фельбанк будет хозяином в Зурбагане. Утром? Спросил я, но тотчас же, сообразив, понял, что вопрос мой наивен. Астарот не дал мне времени поправиться. Утром светло, сказал он. Ночью следует опасаться засады, если не в проходе, то при выходе из него. Так поступают звери и люди. Мрак не всегда выгоден, и Фельбанк доволен, я думаю, уже тем, что спрятался до рассвета. Утром он обрушится на Зурбаган и перебьет гарнизон. Нам надо вернуться, сказал Бик. Эта дорога закрыта. Сам дьявол указал Фельбанку проход. Кого это интересно бы знать, разбил он по ту сторону гор, прежде чем явился сюда. Зурбаганский стрелок. Я выпрямился в кресле так резко, что едва не расплескал свой стакан. То-то мне показалось, что слышал это имя. Выходит, Грин его не придумал, а взял из местной истории. Казаков покачал головой. Не такой уж и истории. Я слышал что-то о здешней гражданской войне, которая едва не затронула Зурбаган. Дело было лет 120 назад, и Грин, если не застал ее во время своего визита сюда, то уж точно слышал, причем как о совсем недавних событиях. Петр перевернул несколько страниц. О причинах войны в рассказе ни слова. Вот, сам посуди. Я посетил Зурбаган в самый разгар войны. Причины ее, как и все остальное, мало интересовали меня. Очаг сражений, весьма далекий еще от гостиницы «Веселого странника», где я поселился, напоминал о себе лишь телеграммами газеты и спорами в соседней кофейне, где каждый посетитель знал точно, что нужно делать каждому генералу, и яростно следил за действиями, восклицая: «Я это предвидел», или «Совершенно правильная диверсия». «Энда, пожалуй», я кивнул, соглашаясь с собеседником. «Если не знать, о чем речь, вообще можно подумать, что написано о войне Севера и Юга». «Вот именно, но я вполне могу понять, почему Грин не стал углубляться в подробности, ограничившись вполне себе героическим эпизодом в ущелье. В России только-только кончилась гражданская война, не хотел тащить воспоминания о ней в свой блистающий мир. Погоди, я задумался. Глянь-ка входных данных, когда написан рассказ. Петр снова зашелестел страницами. Так вот, нашел. Зурбаганский стрелок, 1913 год. Да, не сходится. Именно, что не сходится. Если судить по тому, что мы смогли накопать, Грин появился в Зурбагане в начале 20-х, а рассказ написан не то что до революции 17-го года, еще до начала Первой мировой. Выходит, он узнал об этом еще когда был на земле. Петр щелкнул пальцами. Так лоцман же, тот, что затеял всю эту возню с источником. Мы же знали, что он был знаком с Грином и его сводным братом, тем, который приходится прадедушкой твоей ненаглядной Вере Павловне еще до бегства на живом. Вот он, наверное, и рассказал. Да, любопытно, согласился я. Сегодня у нас прямо день неожиданных открытий. Сначала мессир Дворкель с его сенсационным сообщением, а теперь вот это. Понять бы еще, как это может нам пригодиться. Понятия не имею. Петр пожал плечами. Кстати, надо будет расспросить. Этот Астарот из рассказа, целиком вымышленный персонаж, или имеет реальный прототип. С Фельдбанком-то все ясно, в честь Абыкова броненосец не назовут. Икова собрался расспрашивать. Да хоть бы тетушку Гвинкль, ей все зурбаганские сплетни известны за последние лет 50. Но тут-то прошло не меньше 100, сам только что подсчитал. Попытка не пытка. Петр упрямо тряхнул головой. Вот прямо сейчас отправимся в Белый Дельфин и расспросим. Заодно и поужинаем, а то у меня уже кишки сводит с голодухи. В Кейптаунском порту. Скакая на борту, Жанетта поправляла такелаж, но прежде чем уйти, в далекие пути, на берег был отпущен экипаж, идут, сутулиться, по темным улицам, их клеши новые ласкает бриз, ревел казаков, посетители таверны подтягивали, слова другие, зурбаганские, но мелодия им явно была не в новинку, кое-кто пытался повторять за нами припев, получалось не слишком, зато громко, и как громко, они идут туда, где можно без труда. Достать себе и женщины вина, где пиво пенится, где пить не ленится, где юбки узкие трещат по швам. Тетушка Гвинкль одарила нас широкой улыбкой, каждого по очереди, потом обоих разом, и грохнула на стол две полные, с шапками коричневатой пышной пены кружки. Капитанский, восхитился мой спутник, пинта, чтоб я лопнул, и лопнешь, пообещал я, уже третья, и куда в тебя только лезет, отстань, а, он сделал три глотка. Долил вейль рома из стоящей на столе бутылки и единым духом ополовинил кружку. Как там дальше, не забыл. А ночью в тот же порт ворвался пароход, в сиянии своих прожекторов, и свой покинув борт, сошли гурьбою в порт. 14 французских париков, у них походочка, как в море лодочка, а на пути у них таверна Кэт. Интересно, откуда они знают эту песню, осведомился я, покончив со своей пинтой. Третий, но наверняка не последний за этот вечер, уж точно не Грин занес. У нас она появилась только после войны, автор какой-то парень, самый обычный, не поэт. Мелодию, правда, сочинил раньше, еще в 30-х. Автор один американский еврей, ему еще приписывают мелодию к конфеткам-бараночкам. Да, Казаков громко икнул. Значит, точно, наш человек, да хрен с ними, с композиторами, ты давай, подпевай. Войдя в тот ресторан, увидев англичан, французы стали все разозлены, и кортики достав, забыв морской устав, они дрались, как дети сатаны. Нож кипер Краузе достал свой маузер, и англичане начали стрелять. Последние строки отличались от канонического текста, но так уж было заведено когда-то в нашей компании. Услышав их, Петр зашарил рукой вокруг себя, в поисках кобуры. Я снял опасную игрушку со спинки стула, куда он повесил ее, усаживаясь за стол и перевесил подальше от владельца. За соседними столами рявкнули так, что стекла в большом, выходящем на гавань, окне задрожали. Война пришла туда, где можно без труда найти себе и женщины вина, подтянул я. С висящей на стене большой картины на нас смотрел Александр Грин, как мне показалось, с осуждением. Я хотел, было понять кружку, приветствуя писателя, но та оказалась пустой. Иля, зычно гаркнул Казаков. Еще Иля, хозяйка, не видишь, наши кружки пустые. За соседними столами загомонили, прервав песню, в самом ведь деле, пустые, нельзя же так с людьми. На этот раз хозяйка заведения не удостоила нас вниманием, кружки принес ее, племянник. Выпитая еще не успела ударить мне в голову, и я припомнил, что мальчишка этот, один из агентов Терре, едва ли не самый ценный. Неудивительно, на таком-то месте. А Петр тем временем затянул третий, заключительный куплет. Когда пришла заря, в далекие моря, отправился французский пароход, но не вернулись в порт, и не взошли на борт 14 веселых моряков. Кто-то дернул меня за рукав, я обернулся. Меня тетушка Гвинкль послала, с таинственным видом сообщил он. Вы, кажется, хотели расспросить ее о чем-то важном, я кивнул. Действительно, войдя в белый дельфин, я начал было расспрашивать хозяйку, но тут принесли первые две пинты, ну, в общем, вы меня понимаете. Она сказала, пусть мастер Серж поднимается наверх, там тихо, можно говорить без помех, продолжал мальчишка, а мастер Пьер лучше пусть остается, ему и здесь хорошо. Я оглянулся на Казакова, он прикончил очередную пинту и принялся в ритм песни молотить оловянной кружкой по доскам стола, не быть им в плавании, не видеть гавани, их клёши новые залила кровь. Я поднялся из-за стола, едва не опрокинув скамью, несмотря на то, что я не добавлял в эль рома, выпитое потихоньку начинало сказываться, хотя, конечно, до Петра мне было далеко. Ну, хорошо, веди. И за пацаном я направился к лестнице, ведущей на второй этаж. В спины нам летел многоголосый многоязычный рев. Им не ходить туда, где можно без труда найти себе и женщин, и вина. В. Погода стала портиться на подходах к Зурбагану. С норд-оста наползал дождевой фронт. Гавани город он грозил зацепить лишь краешком, но Суану, как и следующему за ним, словно собачонка на длинном поводке, Латру досталось по полной. Роман и Дзирта стояли на мостике, ежась от стылой сырости, и время от времени протирали линзы биноклей, безнадежно всматриваясь в туманную мглу, затянувшую горизонт. Где-то там, в нескольких милях впереди, дымил своей трубой Суан, но разглядеть его в этой в дождливой круговерти не было ни малейшей возможности, и Дзирта держала курс, ориентируясь по изломанному контуру берега, который нет-нет, да и проглядывал милях в трех по правому борту. «Одно хорошо», — заметил Роман, кутаясь в наглухо застегнутый дождевик с затянутым капюшоном. «Раз мы их не видим, то и они нас тоже не заметят пока, во всяком случае. Скажи», — он помедлил, — «ты, правда, думаешь, что они замыслили атаковать Хассавер?» Дзирта согласно кивнула. «Похоже, так, но, боюсь, дело этим не ограничится. Ясно, что мичман, в каюту которого ты залез, и его друзья, что Аламба, что в Зурбагане, составили новый заговор, и атака Суара на броненосец – лишь часть их плана. И ты, конечно, догадываешься, в чем этот план состоит». Вопрос прозвучал иронически, и девушка, конечно, это уловила. Она покосилась на собеседника из-под затянутого капюшона. «Не можешь без подколок, да, представь себе, догадываюсь, только тебе это не понравится, как и мне, впрочем. И что же они затеяли? Захватить маяк, как я понимаю, это главная ценность не только в городе, но и во всем нашем мире. Если затея выгорит, они перекроют всю навигацию по фарватерам и предъявят властям условия капитуляции. И тем придется согласиться, слишком многие заинтересованы в том, чтобы суда продолжали ходить, перевозя товары из мира в мир. Ну и заодно заговорщики обезопасят себя, ведь как минимум, треть Зурбаганского флота в каждый отдельный момент находится за пределами маячного мира, и если они появятся вдруг в гавани Зурбагана, это разом изменит весь расклад. А другие две трети, часть кораблей стоит в Зурбагане, на плановом ремонте, переборке машин, просто в резерве, без команд. Эти можно не брать в расчет, достаточно быстро ввести в строй их не получится. Остальные все в разгоне, в Гельбью, в Лиссе, в других портах. Но всем им, чтобы добраться до Зурбагана, нужно время. Да и узнать о перевороте командиры смогут только по телеграфу, а заговорщики, если они, конечно, не совсем идиоты, займут его в первую очередь. «Где-то я это уже слышал», — пробормотал Роман. «Вокзалы, почта, телеграф, классика вооруженного мятежа, все, как учил Ленин, и что же дальше?» «А дальше, у мятежников с гарантией несколько будет дней, чтобы объяснить муниципалитету, что в городе новые хозяева, ну и с лоцманской гильдией договориться, им, по сути, все равно, кто командует в Зурбагане, лишь бы действовал маяк, и суда ходили через фарватеры. И что, власти города так просто уступит власть, а куда они денутся? Корабельные калибры, это, знаешь ли, серьезные аргументы, и вряд ли горстка солдат гарнизона, инвалиды из Национальной гвардии и полиция Зурбагана решатся и возражать. Погоди, на Суане ведь пушек нет, только несколько картечниц. После того, как Хассавер выйдет из игры, явятся и другие корабли, хоть и с того же Аламба. У их береговой охраны имеется еще парочка канонерок и старый винтовой корвет. Деревянный, конечно, и пушки старые, дульнозарядные, но чтобы натворить бед на берегу и их хватит. Да и кроме Аламба найдутся еще корабли, в том числе, и в других мирах. Роман нахмурился. Нет, не получается. Сама же говорила, что они, заняв маяк, в первую очередь перекроют фарватеры. Дзирта пожала плечами. Я не слишком разбираюсь в том, как действует маяк, но, сдается мне, что своих-то они пропустят. Энда, Роман покачал головой. То есть мы прямо сейчас направляемся в самый эпицентр военного переворота. Ты что же, до сих пор этого не понял, господин таможенный маршал? Она невесело усмехнулась. Ну ладно, с этим позже разбираться будем, когда придем в Зурбаган, а то вдруг нам с тобой это все привиделось, причудилось, и никакого переворота у них и в мыслях нет. А пока, видишь, распогодилось, и ветер попутный. Она вскинула латунный, ярко начищенный, вестовой постарался, рупор. Все наверх, паруса ставить. Стаксель, фок, формарсели, контур бизань. Засвистали боцманские дудки, матросы вскарабкались по вантам, разбежались по пертам и повисли, сверкая босыми пятками, над волнами, перегнувшись через толстое бревно рея. Огромное четырехугольное полотнище фока, нижнего, самого большого паруса на первой от носа мачте, освободившись от притягивающих его к рею гординей, упало с рея тяжелыми складками, и с громким хлопком развернулось, поймав ветер, несколькими секундами позже поймал ветер и формарсель, выгнулся упруго на штаге треугольник стакселя. Дзирта потянулась к кожаной пробке, закупоривающей амбушюр переговорной трубы. Мостик, машинному. Держите 3/4 оборотов и будьте готовы в любой момент дать полные. Из раз труба невнятно прохрипела что-то вроде принято, готовы, дадим. Дзирта удовлетворенно кивнула. Сигнальщикам, смотреть в оба, как только Суар прибавит ход, докладывать сразу. Мы должны подойти к маячной гавани одновременно с Суаном. Собрались, называется, покататься под парусами, ворчал Петр. Того гляди, польет, может, отменить, пока не поздно. Посидим вчетвером в ресторане, музыку послушаем, дамы наши порадуются. А торчать в каюте и страдать от качки, велика ли радость? Ладно бы еще квадрант, а у тебя теснота, и низко, не выпрямишься. Ну да, с твоими 1,90 м приходится пригибаться, согласился я. А ты, да и Вера Павловна все же не такие рослые, возражал я исключительно из принципа. Казаков прав, конечно, не успели мы подняться на борт Штральзунда, чтобы подготовить его к запланированной морской прогулке. После визита к мессиру Дворкелю прошло 5 дней, и все это время мы провели за разгадыванием загадок, подкинутых старым гномом. Как ветер переменился на северо-восточный, на город и гавань поползли серенькие тучки, чреватые дождем. Подождем, глядишь, и распогодится. А чтобы им не сидеть в низах, давай-ка прямо сейчас натянем над кокпитом тент. На ветерке, на свежем воздухе качка все же легче переносится. Ну а если зарядит всерьез, что ж, ничто не мешает повернуть и отшвартоваться возле морской звезды. Кормит там отлично, и винный погреб выше всяких похвал. Винный трюм, хочешь сказать, ухмыльнулся Казаков. Ресторанчик «Морская звезда» размещался на барже Дебаркадере, отшвартованной со внутренней стороны брикватера, и служил излюбленным местом зурбаганцев после морских прогулок. Лодки, яхты, катера швартовались к устроенным возле него пристани, а тем, кто не хотел покидать свое плавсредство, блюда и напитки подавали прямо на борт. Я вытащил из кармана хронометр. До назначенного срока еще 30 минут, отменить прогулку всегда успеем. Только не хотелось бы, Тви на меня и так дуется, никак не может простить, неожиданного отбытия из леса, паче того, что я не хочу объяснять, что за муха тогда меня укусила. Я и сегодняшнюю прогулку затеял, чтобы как-то загладить вину, хотя, если подумать, в чем я виноват-то, своим фактом своего существования, глубокомысленно сказал Петр. Я вот тоже рассчитывал, что нас с Верой Павловной наконец с места сдвинется, а то я уж и так, и эдак и намекал, что, мол, могу снять примиленький домик, не хуже, чем у мамаши с пуль, а она все делает вид, что не понимает, о чем я. Да, брат, я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Я постарался изобразить сочувствие. Она ведь, как я понимаю, даже замужем не была. Вот именно, уныло отозвался Казаков. Воспитание, вишь, ей не позволяет сдаться так быстро. Но ничего, дай срок. бери», — великодушно согласился я. «А пока, расскажи-ка, что у тебя с шифром продвигается». Потихоньку разобрал ту часть, где говорится о возникновении их заговора. Мы были правы, они с Грином познакомились в Санкт-Петербурге, куда лоцман прибыл, чтобы покопаться в архивах Императорского географического общества. И, судя по всем, что-то он там нашел, и на основе этих сведений затеял возню со вторым источником. А Грин тут с какого боку? Их познакомил один моряк, тот, что на фото. Лоцман, видимо, понимал, что без помощников ему не обойтись, вот и составилась эдакая четверка. Он сам, моряк, Грин и его сводный брат. Это тот, который прадед твоей пасси. Да, Павел Дмитриевич Борецкий, его мать была второй женой отца Грина. Так вот, видимо, лоцман еще тогда рассказал Грину много чего о своем мире, вот и появился Зурбаганский стрелок. А что, звучит правдоподобно, но это никак не объясняет, почему лоцман именно на земле искал сведения об устройстве источника. Петр развел руками, в правой у него была зажата свайка, которой он как раз пытался расковырять задубевший узел на гротошкоте. К сожалению, да, не объясняет, но приличный кусок текста остался еще не расшифрованным. Может, там, я собрался, было ответить, но тут на пристани застучали копыта, заскрипели по доскам пирса железные шины. Серж, Пьер, Три, стояла в экипаже, держалась за плечо Веры Павловны. Та предпочла дождаться, когда коляска остановится и вслед за Три сошла на пристань. В руках она несла большую плетеную корзину, прикрытую полотенцем. «Ну что, мужчины, вы готовы? Отчаливаем». К вечеру, наконец, распогодилось. Низкая волна шла с Норд-Оста, едва заметно раскачивая таможенный крейсер. В линзах апризматического бинокля Роман из сугубо эстетических соображений пользовался продукцией местных мастеров в виде пары раздвижных медных трубок, уже вырисовывался на горизонте утес, на верхушке которого ярко светилась вечная звездочка. За этим утесом, он знал это наверняка, раскинулась маячная гавань, по берегам которой раскинулся Зурбаган. Ветер упал до двухбалльного, и Дзирта, не видя смысла в экономии угля и не желая лишний раз марать парусину ткань жирной угольной копотью, скомандовала убирать паруса. Теперь голые мачты не так выделялись на фоне неба, впрочем, добавила она, рассчитывать на это не стоит. Если на Суране и вправду задумали недоброе, то смотреть они будут во все глаза, во всю имеющуюся на корабле оптику, и уж, конечно, не пропустит следующий в 5 милях за кормой латер. К тому же, самый нерадивый сигнальщик вряд ли пропустит хвост густого черного дыма, который извергала высоченная труба таможенного крейсера. Суран тем временем вильнул влево, намереваясь укрыться его тени возвышающегося на западе скалистому берега. Уловив этот маневр, Дзирта распорядилась его повторить, и теперь оба судна шли в полудюжине кабельтовых от линии прибоя. С ракурса не было ни малейшей возможности разглядеть буруну таранного форштевня, изменение размеров которого много сказало бы внимательному наблюдателю, так что сигнальщики не отрывали бинокли от идущего впереди корабля, боясь пропустить момент, когда броненосный таран сбросит, или, наоборот, ход. Они сбросили ход до минимума. Дзирта опустила бинокль и вынула пробку из амбушюра трубы переговорника. «Машинная, держать 1,5 узла, и будьте готовы по команде сразу дать реверс». Она обернулась к Роману. «Хотела бы я знать, почему они остановились. Может, дожидаются кого-то с берега?» – предположил он. «Собираются взять кого-то на борт, но не хотят, чтобы об этом знали в Зурбагане». Дзирта еще раз обвела взглядом скалистый обрыв, буруны на камнях у его подножия. «Нет, это вряд ли. Тут на шлюпке не подойдешь, размолотит в щепки. Да и вплавь я бы не рискнула, опасно. Скорее, они тянут время, чтобы ударить одновременно». «Одновременно? С кем? Понятия не имею. Но если они пройдут дальше вдоль самого берега и обогнет маячный мыс, то окажутся в 2,5 милях от стоянки Хассавера. И если предположить, что в это же самое время броненосец подвергнется атаке с противоположной стороны, то Суран вполне успеет выйти в таранную атаку. На Хассадере дурного не ждут, пушки зачехлены, вахтенные мышей не ловят, да и зачем, в мирной-то гавани. Остальная команда отдыхает после ужина. Парадный ход у Суана 15 узлов, и если разогнаться еще до того, как обогнуть мыс, то эти 2 мили он пройдет меньше, чем за 1/4 часа. Боюсь, за это время на броненосце не только снаряды подать из погребов к орудиям, даже боевую тревогу сыграть не успеют. Роман поднял бинокль и некоторое время рассматривал замерший впереди корабль. «Что будем делать?» Пойдем вперед, предупредим команду Хассавера. Дзирта покачала головой. И что мы им скажем? Что Суран притаился в тени берега и выжидает момента для атаки. А если у них просто поломка и они подошли к берегу, чтобы починиться, да они нас на смех подымут. А если они, и правда, атакуют, даже если Латр их и догонит, наши пукалки их броню даже не поцарапают. Можно ударить тараном под корму, чтобы лишить хода, задумчиво сказала Дзирта. Хотя, если они успеют принять воду в балластные цистерны и перейти в боевое, полупогруженное положение, это вряд ли поможет. Но ты прав, ждать больше нельзя. Лучше уж ошибиться, чем... Смотри, Роман схватил ее за рукав, другой не опуская бинокля. Нет-нет, не на Суран, а вон туда, Маристия и дальше, милях в полутора, за мысом. Сумерки еще не сгустились, но лодочки мальчишек-фитильщиков уже замелькали возле бакенов зоны прибытия, зажигая по одному фонари на их острых верхушках. И лишь благодаря этому Роман успел увидеть, как из призрачного, едва различимого на фоне далекого берега вихря возник черный, массивный, похожий на утюг силуэт корабля. Три перепорхнула по сходним на борт Штальзунда. Я совсем собрался помочь идущей за ней Вере Павловне, но Казаков не позволил, оттеснил меня плечом и сам протянул ей руку, на которую она и оперлась, одарив его милой улыбкой. Мне оставалось только забрать из экипажа их багаж, несколько невесомых свертков и пару цилиндрических картонных коробок, при виде которых мне пришло в голову полузнакомый термин «шляпная картонка». Все это я передал в каюту, дверь которой приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить поклажу внутрь, и тут же захлопнулась, отсекая серебристый смех Тви и негромкие фразы ее спутницы. Я постоял немного, представляя себе то, что происходит внутри, вздохнул и направился в кормовой кокпит, к румпелю. Казаков перебросил на пирс швартовый канат с петлей на конце, я двинул ручку газа. Под палубой затарахтел дизель и Штральзунд, волоча за собой длинные пенные усы, побежал к выходу с внутреннего рейда. Женщины вновь появились на палубе, когда мы только-только поравнялись с морской звездой, совершенно преобразившимися, в легких шелковых платьях, складками спадающих до щиколоток, Тви в светло-сером с жемчужным отливом, казаковская пассия, в медно-оранжевом, словно облитом отцветами закатного пожара, разливающегося над бухтой. На головах у обеих были соломенные шляпки. Все же я оказался прав насчет загадочных коробок. Украшенные атласными черными лентами, почти одинаковые, если не считать того, что у шляпки Веры Павловны поля были слегка приопущены, а у Тви, наоборот, загнуты с одного бока вверх. Казаков за моей спиной издал невнятный звук, то ли кашель, то ли вздох восхищения. Дамы в ответ одарили его лучезарными улыбками, отвернулись и, встав возле вант, принялись с упоением махать платочками, адресуя это приветствие проходящим мимо гоночным яхтам Зурбаганского яхт-клуба. Из афиш, которыми были облеплены стены домов припортового квартала, мы уже знали, что как раз сегодня на рейде проводится заключительный этап многодневной регаты на приз таможенного управления Зурбагана. На наших глазах одна из яхт, гафельный тендер, обогнала другую, несущую на единственной мачте огромные треугольники бермудских парусов, и с сильным креном прошла мимо террасы плавучего ресторана. Оттуда взлетели одна за другой три сигнальные ракеты, раздались, заглушая оркестр, восторженные крики, и к верхушке стоящей на крыше сигнальной мачты взвился вымпел таможенной службы. Устроители регаты в лице чиновников этого почтенного ведомства приветствовали удачливых яхтсменов. Я усмехнулся, подумав, что Роману с Дзиртой тоже следовало бы сидеть там, за столиками. Он, на правах таможенного маршала, ну не могу я без иронии вспоминать этот пышный титул. Она же, как капитан таможенного крейсера, отмеченный недавно наградой за успехи на этом поприще. Яхты тем временем закончили поворот верштаг и легли на курс к финишным воротам на другой стороне гавани. Я успел подумать, что яхтсменам кроме поворотных буев, расставленных по замкнутому маршруту гонки, приходится обходить и многочисленные парусники, пароходы, лодки и лодчонки, которыми забита вся акватория, и в этот самый момент над гаванью, где-то за брикватером, зачернеющей возле прохода на внутренний рейд тушей броненосца Хассавер гулко раскатился пушечный выстрел. 6. Судно в зоне прибытия, крикнул сигнальщик. Роман поднес к глазам бинокль. Он знал, что в иные дни в Зурбаган по фарватерам приходило до полусотни судов. Кто и как регулировал порядок прибытия, он выяснить не смог, хотя и пытался. Похоже, таинственная магия источника, которую нее в себе свет главного маяка, влияла каким-то образом на время пребывания на фарватерах, придерживая гостей в случае чрезмерно плотного трафика. И это, судя по всему, работало, а случаях одновременного возникновения или, паче того, столкновений в зоне прибытия никто никогда не слышал. Минимальный интервал составлял около 10 минут, и любой лоцман или капитан знали. Первое, что следует сделать, вынырнув с фарватера, это как можно скорее покинуть зону прибытия. Нарушителей этого непреложного правила ждал крупный штраф, а при повторении – временный или даже постоянный запрет на пользование фарватерами. Впрочем, такое случалось крайне редко, лоцманы строго следили за тем, чтобы их подопечные как можно скорее покидали, составленные из бакенов круг, чтобы не стать помехой для идущих следом. Корабль, возникший в зоне прибытия, не был похож на коммерческие суда, парусные или паровые, какие десятками ежедневно прибывали в Зурбаган или уходили из него в вихревые тоннели фарватеров. Низкий, широкий, он напоминал утюг с тремя мачтами, дымовой трубой и выступающим далеко вперед таранным форштевнем. Отчетные, сильно заваленные внутрь борта наводили на мысль о сотнях тонн покрывающих их стальных листов. Броненосец, а именно к этому классу, несомненно, относился гость, уже пересек линию бакенов, когда на освободившемся месте снова заплясал призрачный вихрь, и из него показалось еще одно судно. В этом тоже не было ничего необычного. Случалось, что по фарватерам прибыли не одиночные корабли, а целые караваны, в которых суда шли в кильватере друг друга за головным, на котором и был ведущий всех их лоцман. Второй гость – это был большой колесный пароход с двумя мачтами, длинным корпусом и парой огромных кожухов грибных колес, выкрашенных в зеленый цвет, тем временем тоже покинул круг и пошел вслед за броненосцем. В зоне прибытия заплясал новый вихрь, и появился еще один корабль, снова колесный пароход, несущий, в отличие от предшественника, не две, а четыре мачты, все с гафельным вооружением. А еще через несколько минут возник и четвертый, без колесных кожухов, зато с парой отчаянно дымящих высоких, тонких труб. «Целый конвой», — сказала Дзирта, тоже не сводящая подзорной трубы с новоприбывших. «Постой-ка, а ведь я знаю этот корабль». «Ну да, он самый и есть, генерал Фильбанк, построен в Гельгию несколько лет назад по заказу одного отдаленного мира. Туда после войны эмигрировали сторонники разбитого генерала, те, кто не смог или не захотел осесть в Аламбо, но заказчики броненосец так и не получили. В газетах писали, что он сгинул при переходе через фарватер, ошибка лоцмана. Значит, не сгинул, раз он здесь», — резонно возразил Роман. «И, заметь, пришел в Зурбаган одновременно с Суаром. Случайность?» — Дзирта тряхнула головой, отчего волосы ее выбились из-под капюшона и рассыпались по плечам. «Не верю я в такие случайности. Наверняка они...» Остаток фразы заглушил пушечный выстрел. От борта пришельца отделилось ватное облачко, в паре кабельтовых от борта Хассавера, недвижно стоящего на своей бочке, вырос высокий всплеск. Несколько секунд ушло на то, чтобы канониры генерала Фильбанка подправили прицелы, и броненосец ударил полным бортовым залпом, обрушившим небо над славным городом Зурбаганом. Первый пенный столб, высоченный вдвое выше нашей грот-мачты, вырос в кабельтове от Штральзунда спустя несколько мгновений после того, как до моего слуха докатился пушечный выстрел. Это было не звонкое бам-мм, салютационной пушченки, которыми Хассавер приветствовал входящие на рейд боевые корабли, и не гулкий хлопок антикварного чугунного орудия, дававшего ежедневный полуденный выстрел с равелина у основания мола. Грозный рык тяжелых морских орудий ни с чем не перепутает даже тот, что, подобно мне, не слышал его ни разу в жизни. Я замер ошеломленный, через пару секунд звук повторился, и я ясно различил и шмелиный гул, и верещание медных поясков, сорванных нарезами ствола. На этот раз снаряд лег еще дальше, между Штральзундом и пристанью, где теснились рыбацкие баркасы и шхуны. «Это что за хрень, а?» — взвыл Петр, добавив несколько слов, не предназначенных для розовых ушек наших спутниц. «Пушки, в нас, что ли?»